Глава 13. «Собрались!» — рявкнул дракон и ударил кулаком по голове стражника. Удар его был такой силы, что мне показалось, будто череп тюремщика треснул и раскололся пополам. Ноги нашего противника подогнулись. Непроизвольно разжав ладонь, он уронил меч на землю, и тот тихо звякнул. Глаза у стражника закатились, и, издав булькающий звук, мужчина повалился на бок. «Ой, мамочки!» Я посмотрела на упавшую тушу стражника и наклонилась к нему, приложила пальцы к артерии, пытаясь нащупать пульс. «Вы же убили его!» «Не занимайся ерундой! Нашла время!» Лорд Норден поднял меня с колен и взял за локоть. «Уходим! Быстро!» — произнес он хриплым голосом и повел за собой. «Но мы должны помочь ему!» Я глянула на тело стражника и снова рванулась вернуться. «Это моя обязанность!» «Хватит!» — лорд встряхнул меня, как тряпичную куклу, и зарычал в лицо. «Если мы сейчас же не покинем это место, нам обоим конец. Пойми это уже!» «Но...» — я зажмурилась и кивнула. «Хорошо, я поняла. Отпустите меня!» Лорд схватил меня за руку, и мы побежали вдоль высокого забора, что скрывал за собой территорию тюрьмы. Дождь, кажется, тоже был против нас. Он не успокаивался, затекал за шиворот, хлестал по ногам и рукам, стекал по волосам, заставляя дрожать и стучать зубами. Но все-таки польза от осадков была. Дождь был настолько противным, что мы бежали так быстро, как только могли, стараясь скрыться от него, словно за нами погоня. Завернув за угол, я увидела под деревьями повозку. Ее почти не было видно, и лишь очертания и тихое ржание коней выдавали присутствие экипажа. Сжав зубы и не отпуская руки, мы устремились в ту сторону. «Быстро внутрь!» Лорд открыл мне дверь, и я упала без сил на сиденье. Он запрыгнул за мной. «В замок Норден! Живо!» — крикнул мужчина извозчику. Не успела дверь закрыться, как экипаж сорвался с места, а я, не удержавшись, упала Нордену под ноги. «Простите!» — пролепетала я и подняла глаза на лорда. В темноте повозки было видно лишь его насмешливое лицо и хищный взгляд. «Я, конечно, все понимаю», — он томно вздохнул. «Ты хочешь поблагодарить меня за спасение?» Лорд подал мне руку, и я вложила свои холодные пальцы в его горячую ладонь. «Но знаешь, слов благодарности будет достаточно, правда». «Что?» Я уселась напротив него и спешно поправила подол поднявшегося платья. «О чем это вы?» «Хм...» «Ты еще девчонка совсем!» Лорд положил локти на колени и наклонился в мою сторону. «Поэтому не обращай на мои слова внимания». «Хорошо!» Я обняла себя руками, стараясь согреться, но вместо этого задрожала еще сильнее. «Замерзла?» Он снял с меня насквозь промокший сюртук, достал из ящика под ногами сухой и теплый, накинул мне на плечи, а затем сел рядом и неожиданно прижал к себе. «Он сырой только сверху, внутри сухой». «Спасибо за все». Я подняла глаза на мужчину, которого считала убийцей, а в итоге именно он вытащил меня из тюрьмы. «Сейчас быстро согреешься». Норден убрал руку с моего плеча и откашлялся. Пересел на свое место, сложил руки на груди, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Лорд Норден, ответьте мне на один вопрос». Я засунула руки в рукава сюртука, и сохранившееся тепло мужчины окутало меня. Я втянула носом приятный запах кардамона и табака и продолжила. «Ради чего вы рисковали своей жизнью, вытаскивая меня из тюрьмы?» «Хм...» — он усмехнулся. «Я хочу, чтобы ты запомнила лишь одно. Не думай, что я делал это ради тебя», — тихо произнес лорд, не открывая глаз. «Я и не думала...» — я опустила взгляд. «Ничего такого, просто хотела узнать». «Дело не в тебе». «Точнее, не совсем в тебе. В общем, не обращай внимания». Норден вновь зашелся кашлем, и в этот момент экипаж подпрыгнул на кочке. Лорд ударился головой о крышу. «Хлябская прорва, чтоб тебя!» «Вы в порядке?» Я было дернулась к нему, но замерла, потому что он остановил меня выставленной рукой. «Спокойно, адептка. Никто не умирает, и никому спасать жизни не нужно. Вы уже попробовали один раз в моем доме. У вас ничего не вышло. Так что сядьте спокойно и не дергайтесь». «Но...» Заикалась я, не зная, что ответить. «Да и что я могу? Сколько можно оправдываться?» «Неважно». Я натянула сюртук до носа и, закинув ноги на сиденье, спрятала их под полами теплой одежды. В одно мгновение блаженный сон окутал меня, и я не услышала того, что экипаж привез меня в то самое место, откуда увез несколько часов назад. Дверь повозки открылась, и я не поверила своим глазам. Наконец-то настало утро. Эта ночь, казалось, никогда не закончится. Самая долгая ночь в моей жизни, в которой я успела помочь родиться новому человечку и не успела помочь выжить истинный одного дракона. Увидела тюремную камеру изнутри и даже успешно попыталась выбраться из заточения. «Адептка Ольсен, вы как?» — раздался голос с улицы, и я увидела, как мне подают руку. «Спасибо, неплохо». Нехотя высунув нос из теплого сюртука, я спустила ноги на пол и сладко потянулась. Голова лорда нырнула внутрь повозки, и я увидела на его лице хмурое выражение. «И долго ты собираешься прохлаждаться? Или, может, тебя за ноги вытащить наружу?» «Не надо!» — вспыхнула я и спешно покинула повозку, не забыв захватить холщовый мешок, который, оказывается, весь промок. С него текло, и я поняла, что все содержимое пропало. «Вот же подмышка дракона!» — крикнула я в сердцах, вспомнив любимое ругательство моей сестры. «Что ты сказала? Подмышка дракона?» — лорд хмыкнул. «Забавно. Такого я еще не слышал. Идем, не нужно, чтобы тебя видели посторонние люди». «Если бы вы пообщались с моей сестрой, еще и не такое бы услышали». Я запахнула сюртук, который все еще меня согревал. «Спасибо. Мне с лихвой хватает одной сестры, Ольсен», — серьезно произнес мужчина и быстрым шагом последовал по каменной дорожке. Я еле поспевала за ним. «Вы многое теряете, мой лорд. Мы с сестрой абсолютно разные, и я была бы счастлива за вас». «Куда вы ее ведете?» — послышался недовольный возглас дворецкого, который преградил нам дорогу к дверям замка. «Сам разберусь. Занимайся своими делами», — зарычал дракон и оттолкнул непутевого старика от себя. «Но, мой лорд, это немыслимо. Она же... она... убила...» От волнения дворецкий стал запинаться, попутно взмахивая руками. «Закрой свой рот, Климент, и держи язык за зубами», — цедил слова Эльгизар. «Иначе я подвешу тебя над пропастью и подожгу твои розовые пятки. Ты меня знаешь».